Она обняла родителей, проследила взглядом, как они идут к пропускному пункту. Алекс в бейсболке, с рюкзаком, набитым автомобильными журналами, Сэм в спортивном костюме, с айподом. Последний раз помахала им рукой, с трудом сдерживая слезы. Подумала о предупреждении, которое недавно получила, об электронном адресе Чарли, о том, как хотела обеспечить безопасность детей. Ради этого и отправила их в Африку. На стоянке Карен несколько мгновений посидела за рулем, прежде чем повернуть ключ зажигания. Прижалась лицом к рулю, поплакала, уже от радости, потому что дети улетели, и на какое-то время им ничего не грозит, и она знала, как использовать это время. Теперь она могла связаться с ним. Пора пришла. В тот же вечер Карен вновь села за компьютер Чарли. Страха она не испытывала, не возникал вопрос и о том, что ей делать. Осталась только решимость. Она должна ему написать. Мелькнула мысль, что сначала надо бы позвонить Таю. За последние недели она сблизилась с ним, в ней забурлили чувства, уже никак не связанные с Чарли, и отрицать это не имело смысла. И она так и не ответила Таю на вопрос, что она собирается делать с его находками. Она вошла в свой почтовый ящик. Письмо пришло бы от Кафрайт 111. Этот адрес Чарли узнал бы сразу. Сейчас нас только двое, Чарли, и мне нужна правда. Так что Карен могла ему сказать? Всякий раз, когда она задумывалась об этом, все возвращалось. Душевная боль, вызванная утратой, шок, испытанный при появлении его лица на экране, паспорта, деньги, осознание, что он не умер, а сбежал от нее. Страх дочери после инцидента на автостоянке. Все возвращалось. Но и Тай был прав. Само по себе рассосаться это не могло. Погибли люди. Пусть и без должной решительности, она напечатала его адрес. Oilman 0716. Она проделывала это и раньше, но теперь не стала останавливаться. Допечатала собака@hotmail.com. Подумала с легкой улыбкой, что он почувствует, увидев, что она прислала ему электронное письмо. Как изменится его мир, в который она открыла дверь? Хотя, возможно, ее следовало оставить закрытой. Уже поздно. Чарли. Само письмо состояло из двух слов. Карен прочитала их и шумно сглотнула слюну. Эти два слова во второй раз меняли ее жизнь и открывали раны, которые едва затянулись. Она подвела курсор мыши к прямоугольнику со словом «отправить», щелкнула кнопкой «Привет, Чарли». Глава 68. В маленьком местечке Литл Уотер Кей, возле островов Теркс и Кайкос, Чарльз Фрайдман включил ноутбук. Вышел в интернет по спутниковому каналу. Предчувствие дурного усилилось. Впервые оно появилось недели раньше, в Доминике. Кассирша, с которой он иногда флиртовал, сказала, что недавно в банк приходил плотный усатый мужчина и расспрашивал одного из менеджеров об американце, который мог переводить деньги. Описывал человека, похожего на него, даже показывал фотографию. А потом появилась статья, которая сейчас лежала у него на коленях. Caribbean Times, раздел «Региональные новости», об убийстве на острове Сент-Мартен. Торговца бриллиантами застрелили в его автомобиле. Ничего не украли. Торговец по фамилии Иса прожил на острове 50 лет. Чарли знал этого человека. В прошлом году он купил у него две партии бриллиантов. Взгляд Чарли остановился на заголовке. Такого преступления не совершалось уже 10 лет. Каким-то образом они узнали и подбирались все ближе. Теперь предстояло вновь сменить образ, имя, фамилию, все. Должно быть, его выследили. Через лабиринт банков нашли счет Falcon Partners, с которого он забирал деньги. А теперь смерть торговца бриллиантами. Чарльз чувствовал, что вина отчасти лежит на нем. Иса ему нравился. Чарльз знал, что скоро ему понадобятся деньги, но он понимал, сейчас идти в банк опасно, даже здесь. Он всегда знал, что рано или поздно они все-таки выйдут на след денег. Ночью лило, как из ведра. Редкие облака еще плыли по ярко-синему небу. Он сидел на палубе с кружкой кофе. Сначала вошел на сайт Блумберга, один из сайтов, показывающих биржевые котировки в режиме реального времени. Обычный утренний ритуал. Проверил позиции, как делал последние 20 лет, хотя теперь стал своим личным трейдером. Он понимал, что скоро ему придется с этим завязать. Может, они смогли вычислить его по операциям на бирже? Все-таки у каждого трейдера был свой почерк, но только благодаря этому он мог оставаться в здравом уме. А расставшись с биржей, сервер сообщил, что у него 4 новых письма. На свой новый адрес письма он получал редко, в основном спам, предложение обеспечить минимальные проценты по закладной или по дешевке купить Виагру. Он не решался привлечь к себе внимание, понимал, что иначе нельзя. Очередной спам, подумал он, поднеся ко рту кружку с кофе, просматривая список писем. И тут глаза у него округлились. Не просто округлились, вылезли из орбит, а желудок скрутило. Он не мог оторвать взгляда от третьего сверху письма. Кафрайт, 111. Ноги Чарли соскользнули с планшира, тело словно пробило током. Он моргнул, не веря своим глазам. Надеясь, что ему почудилось, но куда там? Письмо пришло от Карен. С гулко бьющимся сердцем Чарльз проверил, что не открыл по случайности свой старый адрес, чего просто не могло быть. Нет, все правильно. Карен написала Ойлмену. У него пересохло в горле. Он понял, что его схватили за руку с его прошлым, его обманами, с содеянным им. Как такое могло случиться? Как она могла меня разыскать? Мой новый электронный адрес. Нет, он понял, что задает неправильные вопросы. Как она вообще узнала, что я жив? Прошел год. Он идеально замел следы, оборвал все связи с прошлой жизнью, ни разу не столкнулся с теми, кого знал, чего больше всего боялся. Пальцы Чарли тряслись. К. Фрайт, 111. Карен, как она смогла его выследить? Все эмоции смешались в кучу. Паника, страх, волнение, воспоминания. Захотелось увидеть их всех, как хотелось в самые первые, самые ужасные месяцы разлуки. Наконец Чарли собрался с духом, открыл письмо. Оно состояло из двух слов. Он прочитал их, побледнел, как полотно. Глаза защипало от слез вины и стыда. «Привет, Чарли!» Глава 69. Телефон зазвонил, когда Сол Лейник, переодевшись в шелковую пижаму, только-только улегся в постель. Он просмотрел повестку дня утреннего совещания и теперь сосредоточился на вечерних новостях. Мими, которая уже лежала в постели и читала последний роман Алана Ферста, недовольно вздохнула и бросила взгляд на мобильник. «Сол, 12-й час». Ленник взял телефон с прикроватного столика. Номер не узнал, только понял, что звонят из другой стороны, с Барбадоса. Сердце ускорило бег. «Извини, дорогая». Снял очки, откинул крышку мобильника. «Разве нельзя было подождать до утра?» «Подождал бы, если б мог», — ответил Дайц. «Расслабься, звоню по телефонной карте. Проследить не удастся». Ленник сел, сунул ноги в шлепанцы, пробормотал какие-то извинения жене, давая понять, что звонок по делу, прошел в ванную и закрыл за собой дверь. «Говори». «У нас проблемы», — объявил Дайц. «В Гринвиче есть детектив, занимающийся расследованием убийств. Он брал у меня свидетельские показания по тому делу. Я, возможно, упоминал его». «И что?» «Он знает». «Знает что?» — Ленник стоял перед зеркалом, уставившись на маленький прыщик на щеке. «Знает о том инциденте. Знает и о другом в Нью-Джерси. Он проник в мой дом. Связал меня с другим свидетелем. Ты понимаешь, о чем я?» «Господи Иисусе!» — выдохнул Ленник. Прыщик разом перестал его интересовать. От лица отлила кровь. «Присядь, дальше хуже». «Куда уж хуже, Дайц! Помнишь Ходжеса, одного из моих людей?» «Продолжай». «Его подстрелили». У Ленника сжала грудь, как при инфаркте. Дайц рассказал, как Ходжес приехал в его дом и столкнулся с копом в доме, как они подрались. «А теперь послушай, Сол, прежде чем у тебя лопнет какая-нибудь артерия, есть и хорошие новости». «Да что тут может быть хорошего?» Ленник сел на край ванны. «Он не имел никаких прав, этот детектив из Гринвича. Что бы он ни делал, он действовал в одиночку, не вел официальное расследование. Вломился в мой дом с пистолетом, пустил его в ход. Он и не пытался арестовать Ходжеса. Прежде чем звонить тебе, я позвонил в его полицейский участок в Гринвиче. Этот парень в отпуске, не при исполнении. Если все это всплывет на поверхность, ему не поздоровится. Арестуют его, а не меня». Тупая боль в груди начала отпускать. Ленник провел рукой по седым волосам. лицо и тело покрылось потом. Он сразу прикинул, а какие следы вели к нему, облегченно выдохнул. Все замыкалось на Дайце.